Санти встал, накинул капюшон и вернул туманную маску. Затем создал портал. Они с Ланигом ступили вперед и оказались во дворе вторых гвардейских казарм, находящихся в пределах столицы, а не в специализированных военных поселениях. Глава тайной стражи куда-то исчез, и вскоре во двор начали один за другим выходить старшие мастера и невидимки боевого братства. Они не спеша рассаживались на скамьях, рядами стоящих в конце плаца, с любопытством поглядывая на императора. Что интересно, хочет поручить им его величество? Наверное, что-нибудь не слишком необычное. Редко, когда собирали вместе столько лучших бойцов страны. «Все здесь», — негромко сказал подошедший сзади Ланик. «Спасибо», — резко кивнул Санти и шагнул вперед. «Добрый вечер, друзья!» «И тебе этого же, твое величество!» Нестройным хором отозвались мастера. «Ланик уже говорил, что вас собрали, чтобы отобрать подходящих для тяжелого и очень опасного задания. Уточню, для него годятся далеко не все, а только люди, способные по своим врожденным качествам сопротивляться определенного рода магии. Надеюсь, среди вас такие найдутся. Остальных прошу не обижаться. Я никого не хочу обижать, но отправлять их на это задание будет чистой воды убийством». «Можешь дальше не объяснять, твое величество, мы поняли». Встал высокий плотный человек с прозрачным шнуром невидимки на левом плече. Судя по внешнему виду, он был родом с острова Санокан, находящегося южнее Манхэна. «Благодарю», — ответил император. «С отобранными я поговорю отдельно, а остальных попрошу забыть о сегодняшней встрече». Он сместил зрение в магический диапазон и двинулся мимо скамей. Кого здесь только не было. Манхэнцы, южане, северяне, уроженцы центральных областей Элиана, санаканцы, карвенцы, нартагальцы, даркасадарцы, даже несколько кочевников Великой Степи. Да, и они изредка становились горными мастерами, как это ни удивительно. О судьбе каждого можно было написать увлекательную книгу, если бы кто-нибудь нашел время заняться этим. Санти внимательно смотрел на ауры мастеров, выискивая яркие и одноцветные, светлых оттенков. Носители иных не могли стать рыцарями престола. Да, они, эти остальные, оставались честными, добрыми, отважными людьми, но принять плащ Эльдара были не в состоянии. Почему так, он не знал, но иначе не случалось со времен Элиана-завоевателя. Среди первой полусотни не попалось ни одного подходящего. Как ни жаль. Неужто вообще ни одного не найдет? Стоп. А это чья пылающая желтым огнем аура? Император остановился, взглянул, вздохнул и прошел мимо. Женщина. Не станет он еще одной женщине судьбу корочить. Не имеет ни такого права. Вскоре, однако, нашелся первый претендент. Бывший кочевник с прозрачным шнурком невидимки на плече. «Твое имя?» — поинтересовался скоморох. «Степной ветер». Встал и поклонился тот. «Ты подходишь, брат?» «Я рад, твое величество!» Улыбнулся степняк и отошел в сторону. Вскоре к нему присоединились два южанина, четыре северянина, санаканец, карвенец и нартагалец. Последний, судя по глубоким шрамам на щеках, был из бывших рабов. Всего отобранных оказалось 15. Санти собрался попрощаться с остальными, но его остановил пристальный взгляд женщины с прозрачным шнуром невидимки на левом плече, на ауру которой он обратил внимание вначале, Она обвиняюще смотрела на императора. Он досадливо хлопнул себя по боку рукой. Видимо, поняла, что подходит, но не взята из-за того, что не мужчина. Невидимка вдруг встала и решительно направилась к Санти. «Твое величество!» — поклонилась она, подойдя. «Почему?» «Тому есть важная причина», — тяжело вздохнул Санти. «И какая же?» «Женщина, попавшая под магию, о которой я говорил, навсегда лишается способности иметь детей». «Ну, мне это и раньше не грозило», — горько рассмеялась она. «Детей у меня не может быть и так». «Почему это?» — растерялся император. «Монастырь безгрешных сестер, если тебе это о чем-нибудь говорит». Санти присмотрелся к женщине внимательнее и кивнул своим мыслям. «Карвенка, однозначно». «Да, и эта гнусная обитель находилась на территории извечного врага Элиана. Он вспомнил, что такое монастырь безгрешных сестер, благодаря памяти прежних императоров, и содрогнулся. Туда благонамеренные родители сдавали согрешивших дочерей, забеременевших неизвестно от кого. Монахини вытравливали плод, а затем каким-то образом делали девушек неспособными грешить вообще. Санти не знал, каким, но подозревал, что особо жестоким, как и все в Карвене. Но как стала горным мастером империи несчастная, прошедшая этот монастырь, надо будет выяснить. Что ж, раз она все равно не способна иметь детей, то подходит. «Ладно», — мрачно буркнул он, — «добро пожаловать, коли так». Поблагодарив и отпустив остальных, Санти отвел 16 отобранных в казармы, занял пустующую солдатскую спальню и окружил ее пологом невнимания. Он молча смотрел, как горные мастера рассаживаются на койках, дожидаясь, пока император скажет, что от них требуется. «Я говорил о задании, но это не так», — встал Санти. «Это не задание, это куда больше. То, что я хочу предложить вам, изменит всю вашу жизнь. Выбор за вами. Отказавшийся просто забудет о моем предложении, продолжив жить так, как жил до сих пор». «И что же это?» — поинтересовался долговязый нартогалец. «Здесь собраны люди, способные стать эльдарами. Я предлагаю вам, друзья, плащи рыцарей престола». В спальне воцарилось молчание. Мастера ошеломленно переглядывались. Такого они никак не ждали. «Да уж, огорошил его величество, ничего не скажешь». Затем каждый задумался. «Почему?» Поднялся стройный блондин лет 35, явный уроженец Ериндарского полуострова. «У меня всего 14 эльдаров на данный момент», — глухо ответил император. «Мы сходим с ума, мечемся, пытаемся все успеть и не успеваем. Нас слишком мало». «Понятно», — кивнул северянин, садясь и снова погружаясь в размышления. «Я согласна, Твое Величество», — первой заговорила женщина. «Я тоже», — присоединился к ней степняк. «Надо, значит, надо». «Да о чем речь?» — пожал плечами смуглый южанин. «Все мы знаем, что такое долг. Не думаю, что кто-нибудь откажется». Мастера начали переговариваться, бросая на застывшего посреди спальни императора осторожные взгляды. То один, то другой вздыхал и согласно кивал. Но всем им было не по себе. Мало кому по вкусу столь резкое изменение судьбы. Южанин оказался прав. Отказавшихся не было. Старшие мастера и невидимки боевого братства на самом деле хорошо понимали, что такое долг. Жаль, что нельзя набрать эльдаров только из них. Слишком мало способных стать рыцарями престола. Спасибо, друзья. Благодарно поклонился император. Я понимаю, что требую от вас слишком многого, но нужно спасать Элиан. Чересчур много бед свалилось на нашу страну. Зачем повторять общеизвестное, Твое Величество? — улыбнулась женщина. — Меня, кстати, Эдной зовут. — Рад познакомиться. Санти откинул капюшон, убирая туманную маску. Раз здесь нет никого лишнего, то нет смысла скрывать лицо. Он с немалым ехидством посмотрел на Кенара Артеваля, бывшего в свое время свидетелем принятия наглого рыжего мальчишки-скомороха в ученики горного мастера. За прошедшее время тот сам стал старшим мастером и, надо же, по своим качествам, оказался способен принять плащ рыцаря престола. — Ты? — вскочил Кенар. Глаза офицера полезли из орбит, лицо вытянулось и побелело. — Император, это ты? — Я, как видишь, — расхохотался Санти. Уж больно забавно выглядело потрясение торсидарца. Затем стал серьезным и буркнул. — Я что ли того хотел? Меня не спросили. Взвалили ношу и тащи. Хочешь, не хочешь, а тащи. И я давно не тот глупый мальчишка, которого ты знал. — Понимаю, Твое Величество, — вздохнул Кенар. — Прости. — За что? — пожал плечами Санти. — Кстати, мой бывший наставник тоже Эльдар. Мы ведь те самые пятеро, что в известном вам всем пророчестве. —